Глава 20. Аарон вместе с четырьмя стражниками наконец выводит меня на первый этаж. Я судорожно вздыхаю, впитывая новые, но такие знакомые запахи еды и свежевыпеченного хлеба, что доносятся со стороны кухни, пыли от гобеленов, снега с ботинок солдат, входящих в главную дверь, когда мы проходим мимо. Запах морозного воздуха, который гуляет по коридорам, когда кто-то распахивает окно, чтобы проветрить одно или несколько помещений. Я поспешно заглядываю в окна. Сады укрыты толстым слоем снега, а где-то вдалеке алеет закат. Снег поблескивает и переливается под этими красно-оранжевыми лучами, проскальзывающими сквозь ветки голых деревьев. Я бы хотела насладиться этим зрелищем подольше. Но Аарон дергает цепи, которые прикреплены к моим кандалам, и я делаю один неуклюжий шаг вперед, чуть не спотыкаясь о собственную ногу. Будто все началось сначала, только тогда я шла по грязной дороге, а теперь по роскошному дворцу. Но ничего из этой богатой обстановки не меняет того факта, что я пленница. Аарон приводит меня в кабинет короля. Раньше за массивным столом сидел Дмитрий, а теперь с мягкого стула при виде нас встает Даниил. Он взмахом руки приказывает стражникам остаться за дверью. Аарон отцепляет цепь от кандалов и отходит к двери, но помещение не покидает. Агата. Даниил сбрасывает с плеч новый ярко-алый с золотым мундир и остается в белой рубашке и черных штанах. На мундире с золотыми нитями вышит образ жар-птицы, символ Аракина. Я внимательно смотрю, как новоиспеченный король огибает стол и двигается ко мне ближе. До меня остается 3 метра. Такого расстояния достаточно. Даниил сокращает расстояние до 2 и все-таки останавливается. Я жду, что он собирается мне сказать. То, что произошло, все должно было быть не так. Я никогда не планировал подставлять тебя. Никогда не хотел, чтобы ты узнала обо всем подобным образом. В его голосе слышится сожаление. Я слегка наклоняю голову, замечая, что он короче постриг волосы. Теперь они легко зачесываются назад. Он выглядит старше, величественнее. Во взгляде исчезло кокетство. Передо мной новый король. И этот статус ему очень идет. Но и Николаю быть живым тоже шло. Это единственное, о чем ты сожалеешь, Даниил? В этом вопросе столько разочарования, что я почти чувствую его вкус на языке. Нет. Я сожалею о многом. Но во мне все еще живет надежда, что ты... Что я что? Стану твоим другом? Что ты поймешь. Он сжимает челюсти, но проглатывает недовольство моим поведением. Назови мне свои причины. Я перечислю их тебе все. Все до одной, после того, как мы закончим с Сиратом. Ты думаешь, что наша сделка все еще в силе? Ты больше не желаешь мстить? Мстить? Не уверена, что имя потомка Ариана теперь на первом месте в моем списке. Намекаешь, что теперь я первый в твоем списке? Даниил подскакивает ко мне быстро, но я все равно успеваю дать ему пощечину, и кандалы до крови царапают ему щеку. Аарон дергается к нам, но Даниил рявкает на него. «Выйди!» Король пальцами впивается мне в плечи, удерживая мои руки внизу. Он сжимает так сильно, что я шиплю от боли. Аарон не уходит, но Даниил вновь не обращает на него внимания, притягивая меня ближе к себе. Мне пришлось продержать тебя в камере 3 недели. И мне жаль. Капли крови скатываются по его щеке и падают на рубашку, оставляя красные разводы. Я бы предпочел, чтобы ты была рядом со мной. Я бы нашел способ объяснить тебе. Ты бы поняла. Я упрямо молчу, вдыхая металлический запах крови. Ты же знаешь, она моя двойняшка. Да, то, что она сделала, бессердечно и глупо, но я не могу повесить все на нее. Не могу избавиться от нее, ведь она моя родная сестра. А Николай был недостаточно родным? ты ничего не знаешь. Даниил сокрушенно встряхивает меня за плечи, и моя голова дергается. И король был тебе недостаточно родным. Его убил ты, а не Елена. Теперь он сжимает губы в линию, понимая, что я догадалась хотя бы об этом. Что тебе от меня нужно, Даниил? Я обмякаю в его руках, смотрю мимо, игнорирую его близость. Чтобы ты убила Северина. Этого не будет. Отправь меня обратно в могилу. Верни туда, где потревожил мой сон. Взгляд Даниила ожесточается, и он наклоняется ближе к моему уху. Я слышал, как ты кричала иногда, будучи там внизу одна. Я так хотел вытащить тебя оттуда. Хотел привести наверх и успокоить, но я не мог. Теперь, когда могу, ты требуешь отпустить тебя. Но я не хочу. По спине пробегает холод от его отстраненного голоса, почти неживого. Он опять проводит губами по моей шее, задевая мочку уха. Ты вернешься вниз. А когда будешь готова быть со мной, просто скажи об этом охранникам. Одно твое слово, Агата, и ты вновь будешь наверху, со мной. И я дам тебе все, что ты пожелаешь. Может, стоит сократить пытку и просто сказать сейчас? Нет. Меня охватывает ужас, что Даниил и правда бросит меня вниз. Однако еще хуже, что мне придется бороться не только со временем и одиночеством, но и с самой собой, чтобы не сломаться и не дать ему того, что он жаждет. Тогда я буду ждать, когда ты решишься. Всего несколько слов и все, дорогая Агата. Я буду ждать. Даниил выпрямляется и подталкивает меня к Аарону. Я не замечаю, как тот обратно прицепляет к моим кандалам цепь, когда Даниил отворачивается, возвращаясь к столу. Все вокруг словно подернуто пеленой, которую я не могу сморгнуть. Мир опять качается. Сколько я продержусь? Месяц? Два? Полгода? Я сомневаюсь, что не начну умолять еще до окончания этой зимы. Мои ноги заплетаются. Я по-прежнему с трудом различаю дорогу перед глазами, когда Аарон выволакивает меня в коридор. Ему приходится поддерживать меня за талию и буквально тащить на себе, после того, как колени подгибаются, и я врезаюсь плечом в стену. Даже голова безвольно болтается из стороны в сторону, словно ей тяжело держаться на шее. Аарон что-то приказывает стражникам, кажется, они уходят, и он тащит меня один. Я начинаю упираться ногами, боясь, что он снова запихнет меня в камеру. Я загнанно дышу, не зная, за какую стену ухватиться. Когда меня накрывает истерика, он зажимает мне рот рукой, втаскивает в ближайшую комнату и сажает на мягкое кресло, опускаясь на колено передо мной. Агата, успокойся. Дыши. Аарон массирует мою ладонь, как и раньше, разминает большими пальцами. Делай вдох медленно, а потом выдох. Я не поведу тебя в темницу. Он продолжает повторять одно и то же, а я завороженно слежу за его длинными пальцами, пока дыхание не восстанавливается и пелена не сходит. Только затем я вновь могу видеть его лицо. Успокоилась? Угу. Я слабо киваю, а голова падает, будто весит тонну. Слушай меня внимательно и молча, хорошо? Опять киваю, чувствуя, как сознание проясняется. Аарон снимает с меня цепь и кандалы. Я не двигаюсь и не пытаюсь его ударить, ожидая какого-то подвоха. Я вытащу тебя из этого дворца. Мы уедем, Агата. Хорошо? Но это будет непросто. Здесь много стражи, поэтому необходимо, чтобы ты собралась. Мне нужна твоя помощь. Я должен знать, что ты в состоянии защитить себя. Ты врешь. Нет. Ты веришь, что я не трогала Николая? Аарон фыркает, будто мои слова сущий бред. Конечно, я знаю, что его убила Елена. Я это понял, как только вошел в комнату в тот день. Тогда почему ты не рассказал страже? Потому что все намного сложнее. Даниил сказал правду. Ты ничего не знаешь. И даже то, в чем ты уверена, ложь. Я ничего не понимаю, трясу головой, но он продолжает. Тебя подняли в середине длительной войны, полной недопонимания, лжи и обмана. Конечно, ты ничего не понимаешь, Агата. Но я расскажу тебе. Расскажу все, что знаю, в чем уверен. потому что даже я еще не разобрался в этой истории до конца. Я расслабляюсь, позволяю себе поверить его словам. Я готова довериться ему просто потому, что он не планирует сажать меня в клетку. Пусть лучше меня убьет Елена, но туда, в темноту, я больше не вернусь. Морок меня найдет. Морока пока здесь нет. А когда он найдет нас, будем надеяться, что слуга тени встанет на нашу сторону. Я рассеянно киваю в очередной раз, надеясь, что он прав. Если что, я могу сбежать. Воспользуюсь его помощью, выберусь из этого дворца и, может, сбегу куда-нибудь одна, оставлю их всех позади. Ты готова пойти со мной, чтобы помочь мне размотать этот клубок обмана и понять, с чего все началось? Он поднимается на ноги и протягивает мне раскрытую ладонь. Когда я остаюсь сидеть, отказываясь принимать его помощь, Аарон улыбается и протягивает мне вторую руку с двумя длинными кинжалами. Он дает мне оружие, которым я могу убить его прямо здесь и сейчас. Он доверяет моему выбору. Я забираю кинжалы и только потом хватаюсь за его ладонь, поднимаясь на ноги. Аарон помогает закрепить оружие на моем поясе. «Даниил тебя убьет». Пусть попробует. Почему ты мне помогаешь? Я же тебе сказал. Я оставался в Ярате, потому что у меня были причины. Возможно, твой смех больше не такой милый, как раньше. Но глаза по-прежнему голубые. Мои щеки покрываются румянцем, когда я вспоминаю тот разговор и понимаю, что он не шутил. Возможно, Аарон и правда оставался здесь все это время ради меня. Но тогда я его совсем не знаю. Я вновь надену на тебя кандалы, но мы пойдем в другую сторону. Нам нужно добраться до конюшен, оттуда мы уедем в город. В городе я все приготовил для путешествия. Я соглашаюсь, хоть и нервно сглатываю, пока он снова сковывает мне руки. Аарон застегивает мой кафтан, скрывая оружие под одеждой. Он ведет меня, переходя из комнаты в комнату, при возможности выбирает коридоры для слуг, петляет, зная лучше меня, где пройти, чтобы дойти до конюшен. Я к своему стыду даже не представляю, в какой стороне они находятся, потому что при поездке верхом меня прямо у главного входа всегда встречал Морок вместе с лошадьми. Мы сталкиваемся с редкой прислугой и стражниками в коридорах, но, заметив Аарона, они с ним здороваются, а на меня не обращают особого внимания и не задают вопросов. После 15 минут блужданий мы оказываемся в небольшом кабинете. Аарон хватается за дверную ручку, но прежде чем успевает подтянуть, воздух пронзает колокольный звон. И Аарон ругается сквозь зубы. «В чем дело?» «Охрана. Они знают, что тебя нет в темнице». «Как далеко до конюшен?» Он снимает с меня кандалы за ненадобностью. Больше нет смысла притворяться, а свободные руки мне пригодятся, чтобы помочь ему защитить нас. «Недалеко. Буквально еще один коридор. Там есть задняя дверь в конюшне». «И наверняка именно там они нас и ждут». «Наверняка». Мы слышим топот ног возле наших дверей. Судя по звуку металла, мы не ошиблись в том, куда они направляются. Аарон не двигается, продолжая сжимать бронзовую ручку. Я открываю рот, чтобы спросить, в чем дело, но Аарон останавливает меня. «Проклятие. Пусть все эти боги подавятся своими секретами». Аарон хватает меня за руку, разворачивает к себе, снимает свой черный плащ и заботливо накидывает на мои плечи, молча затягивает завязки. «Аарон!» «Это все из-за тебя». Обвиняющие слова никак не вяжутся с тем, как мягко он касается пальцами моей щеки. «Я же просил тебя не попадать в неприятности». «Я не виновата». «Аарон меня никогда о таком не просил». Он с улыбкой делает шаг назад, замечая, как понимание отражается в моих глазах. Он достает черно-золотую маску шакала из-за спины и надевает на голову, закрывая лицо. В комнате как будто становится темнее, а тени стекаются и ползут к нему по стенам, полу и потолку, словно змеи. Ползут по его телу, сплетаясь в знакомый мне потрепанный плащ. Я вжимаюсь спиной в стену и прикрываю рот рукой, не в состоянии оторвать взгляды от этого завораживающего и жуткого зрелища. Когда все заканчивается, Морок натягивает черные перчатки на руки и накидывает капюшон на голову, наполовину скрывая маску в тени. Теперь уже Морок протягивает мне руку, и я вздрагиваю от глубокого голоса из-под маски. «Пойдем, маленькая Мара, поглядим, как король Аракена попытается нас убить». Я хочу ударить его или хотя бы пнуть за ложь, за обман, за 3 недели в темнице. Но вместо этого игнорирую руку и обхватываю его тело, прижимаюсь к груди, зная, что могу довериться ему, потому что Морок никому не служит. Количество моих вопросов увеличилось, но теперь я смогу задать каждый из них, как только мы выберемся отсюда. Я смогу уехать, куда захочу. Я приму это за согласие. Он поглаживает меня по волосам. Теперь, когда я знаю, что за черными провалами маски скрываются изумруды его глаз, мне даже кажется, что я узнаю интонацию голоса Аарона в этом странном пугающем звуке, доносящемся из-под маски. Я отодвигаюсь, и мы оба вытаскиваем оружие. У него, в отличие от меня, есть еще и меч, но не меч Морока, а простой, что носит Аарон, страж принца, а теперь короля. Он идет первым. В коридоре мы встречаем 4 стражников. Мы застали их врасплох и успеваем убить, прежде чем кто-то из них зовет подмогу. После дней в одиночестве я без колебаний убиваю их. Они стоят между мной и свободой, и ни один из них никогда мне не поможет, если меня вновь запрут. Мы не разговариваем, а Аарону не нужно оборачиваться, чтобы знать, что я иду за ним. Наша связь помогает ему меня чувствовать и находить, если потребуется. Он ведет меня в узкий коридор, распахивает довольно простую дверь, и мы оказываемся в конюшне. Мы, лошади, и еще около 25 вооруженных стражников вместе с Даниилом. Все они оборачиваются к нам и замирают в нерешительности. Морок, что ты делаешь? Ухожу. Король бросает взгляд на оружие в наших руках, на лезвия, на которых остались кровавые разводы. Что ты сделал с Аароном? Убрал мальчишку. Он мне мешал. Убери оружие и отдай Агату. А потом можешь убираться. Даниил не вытаскивает оружие, но кладет руку на рукоять меча. Все солдаты вокруг него напрягаются. Не тебе мне указывать, маленький король. Я не твой подданный, а Мара не твоя собственность. Если она желает уйти, то она уйдет вместе со мной. Даниил сжимает челюсти, вытаскивая лезвие. Моего мнения он не спрашивает. Ему все равно. Схватите обоих. Не убивайте. Солдаты мнутся, неуверенные, что готовы нападать на слугу тени. Морок усмехается, прокручивая меч. Желающих отправиться в тень нет? Я, как и стражники, смотрю на Морока с недоверием, неуверенная, шутка это, или он и правда готов всех этих людей отправить в бесконечную пустоту. Или начнем с короля. Мой друг слегка наклоняет голову, делая шаг к Даниилу. Первый стражник нападает на него справа, но я оказываюсь быстрее и блокирую удар, предназначавшийся Мороку. Даниил смотрит на меня сердито, оскорбленно, будто я его предала. И я едва сдерживаюсь, чтобы не плюнуть в его сторону. Отвожу лезвие солдата и пинком отшвыриваю его от нас, когда остальные приходят в движение. Морок косит первых 2 легкими движениями. Вначале лезвие идет вверх, оставляя у первого противника глубокую рану на груди, а второму колющим ударом входит в горло. 5 солдат оттаскивают Даниила подальше, хоть он и упирается. Он теперь король. Если что-то будет ему угрожать, солдаты вправе силком оттащить его в безопасное место. Пока Морок убирает уже 5-го, я избавляюсь от 2. Одному режу ноги, чтобы он больше не мог стоять. Второму ныряю под руку и вспарываю горло сбоку. Лавирую между руками, что пытаются меня схватить. Мне даже не требуется сражаться. Я могу с тем же успехом просто ничего не делать. Потому что теперь я могу оценить скорость Аарона и понимаю, почему он специально совершал ошибки перед Даниилом. Почему не пользовался слабыми местами противника, когда принц открывался перед ним для удачного удара? Он просто не мог показать все, на что способен. Но сейчас Мурок с легкостью делает замах, рассекая бедро противника справа, без промедления перебрасывает клинок в левую руку и убивает солдата слева, не делая лишнего шага. Ирина учила меня владеть левой рукой, поэтому я тоже иногда применяю неожиданную смену руки, но до непринужденности, с которой это делает Аарон, мне далеко. Однако я все равно помню, что он, в отличие от меня, жив. И если он умрет, то умру и я. Поэтому прикрываю его со спины, разбираясь еще с двумя солдатами. Когда между нами и лошадьми не остается больше преграды, я оборачиваюсь назад, чтобы увидеть оставленные за нами трупы, но ничего не чувствую. Я поворачиваюсь к оставшимся пятерым солдатам, готовым защищать короля, и делаю несколько порывистых шагов к ним, желая разобраться с Даниилом. Но Морок хватает меня за плечо и оттаскивает назад. Не сейчас. Он выпрямляется и взмахивает мечом в сторону короля, что с презрением смотрит на моего друга. Можете забрать своего короля. Он нам сегодня не нужен. Морок тащит меня к крепкому вороному коню, сажает в седло и запрыгивает сам. Ты не можешь уйти, Агата. Даниил кричит нам в спину, когда Морок направляет коня к выходу. Это мы еще посмотрим. Мой друг направляет коня галопом в сторону города, утопающего в наступающей ночной темноте.